Глава 15. Большой костер на поляне. Как раз после ужина, когда солнце еще не село, а лишь коснулось еловых вершин и поджало лучи, наколовшись на них, на территорию въехал трейлер с окошками, разукрашенными светящимися надписями и рисунками. И надписи, и рисунки менялись, переходили один в другую и одна в другой. Пока трейлер разворачивался, следуя за Ромой, который показывал, по какой дорожке ехать к линейке, на его бортах красовались мирные пейзажи, правда, не подмосковные, а тропические, с кокосовыми пальмами, золотыми пляжами и бирюзовым морем. А когда трейлер ехал по лагерю, тропические пейзажи растворились в тумане, и из него возникли довольно мрачные скалистые обрывы, серое море, сизые облака и голубые снежные пики на горизонте. Пики стали покачивать острыми вершинами, из них вырвались столбы оранжевой лавы, и черные облака поплыли над ними, извергая раскаленные камни. Наш волшебный мир. Такие слова появились на скале, словно сложенные из звездочек, а на задней стенке трейлера возник толстый клоун в черном цилиндре и костюме из больших оранжевых и лиловых клеток. Клоун распахнул широкие двери в трейлер, и оттуда стали выскакивать звери, зверюшки, зверята и даже насекомые. Они прыгали, летали, щебетали, бегали, ворчали и попискивали, но, отбежав или отлетев на несколько метров от трейлера, растворялись в воздухе. Но они не исчезали совсем, потому что на месте растворившегося в воздухе существа из земли поднималось дерево, пальма, куст, а то и сказочный, неизвестный, но очень красивый цветок. Так что трейлер медленно удалялся по аллее, а за ним уже бежали, смеясь и крича, жители лагеря «Елочка». Такое приятное настроение исходило от трейлера. Среди сбежавшихся к линейке, большой поляне, с которой открывался вид на поля и перелески, не было только Гоши, который остался в домике. Он лежал, закрывшись головой одеялом, чтобы думали, что он спит. А на самом деле он звонил папе по мобильнику, а папин мобильник не отвечал. Наверное, был отключен, чтобы не отвлекаться от главного — поисков мамы. Гоша не слышал и не мог догадаться, что в эти самые минуты папа спорил с Илиной Веленовной. Господин Полотенц был сердит. «Разве я просил рассказывать мальчику о похищении?» Он бы и без меня узнал. Не знаю, как бы узнал. Когда найдут мамин труп, он обязательно узнает. Элина, что ты мелешь? Как ты посмела? Я говорю жизненную правду. И мальчику пора ее знать. Но Аглае ничего не угрожает. Правда, ей ничего не угрожает. Признайся. Ты ничего не замыслила? Не говори глупостей. Твоя Аглая могла угадать, кто все замыслил. Нас там не было. А Каину можно доверять. В любом случае, из соображений безопасности, лучше, чтобы Аглая исчезла навсегда. Я не согласен. Это негуманно. А 57 миллионов? Мы их еще не отвезли. Вы хотите их потерять, шеф? Нет, ни в коем случае. Сейчас, когда мы на подходе к крупным делам и большим свершениям, каждая копейка на счету. Тогда Аглая должна исчезнуть. Но только чтобы осталась жива. А как это сделать? Спрячьте ее так, чтобы выхода не нашла. Но чтобы осталась жива. Постараюсь, — сухо ответила Илина Веленовна. За результат не ручаюсь. Началось представление. Больше всего оно было похоже на цирк. На эстраде, с которой иногда говорил речь начальник лагеря или санитарный врач, прыгали акробаты, два тигра дрессировали бородатого фокусника, Метатель кинжалов вонзал с 10 шагов свои кинжалы прямо в сердце ассистентке, а потом она вытаскивала кинжалы из сердца, улыбалась, и ни капли крови из нее не капало. Канатоходцы ходили по воздуху между двумя эйфелевыми башенками без каната, но никуда не падали, а обезьяны сражались на хвостах, как на шпагах. Два говорящих страуса выпускали из клювов огненные шары, и они складывались над сценой в короткие слова на иностранных языках, а по поляне разносился запах французских духов, а может быть, тропических цветов, которым подражают французские духи. Маленький оркестр, состоявший из различных животных, от медведя, который играл на контрабасе, и до лисицы с маленькой свирелью, исполнял зажигательные мелодии, так что многие начали танцевать. И чем больше народа танцевало, тем многолюднее становился оркестр, словно не только из трейлера, но и из леса, даже из серебристых вечерних облаков появлялись все новые оркестранты. Скоро уже все зрители и актеры танцевали вместе. В том числе воспитатели, поварихи, сторож дядя Тихон, лагерный шофер Капитолина, всего 200 человек. Среди этого шумного праздника образовался тихий островок, на который никто не обращал внимания. Чуть в стороне от эстрады, на которой прыгали акробаты, горел костер. У костра лежало толстое бревно. На бревне сидели рядышком, обнявшись, Ванесса и Лолита. А у их ног, чуть в сторонке, сидел, обхватив руками колени, Сева Савин. Напротив них, по ту сторону костра, был пенёк. На этом пне сидела женщина, которая была не одной и той же, а разной. Может, она была одной и той же, но хитрость заключалась в том, что каждый видел в ней свою собственную бабушку и был уверен, что остальные тоже видят ее. Поэтому для Севы женщина была загорелой, не старой женщиной в белом платке, которым были прижаты пышные с проседью русые волосы. Глаза у бабушки были ярко-голубыми, и одета она была в сарафан и высокие ботинки. Знаете почему? Дело в том, что бабушка живет в Крыму, недалеко от Керчи, а там, на взгорье в степи, на краю которой стоит их село, встречаются довольно злые скорпионы. Зовут бабушку Марьей Васильевной, но она сама себя называет Мусей, и все в поселке на берегу моря зовут ее Мусей. Лолита увидела совсем другую бабушку, но тоже любимую. Ее бабушка была толстой, говорливой, и хоть жила в Москве, родом была из Каменец-Подольского. Это красивый и старинный город. Бабушка в молодости увлекалась эстрадными песнями и даже выступала на сцене. Правда, ни в Киев, ни в Москву не попала. Но, говорят, в Каменец-Подольском Фрида Блюм была известной певицей. Но теперь не так уж много осталось у нее почитателей. Бабушка любила громко смеяться, отлично готовила и шила так, что Кристиан Диор, который был поклонником ее таланта, 20 раз звал ее к себе в Париж за кройщицей. Но бабушка сначала была занята песнями, потом воспитывала своего сыночка, а потом переключилась на внучку. А Ванесса увидела свою бабушку, которую она на самом деле видела очень редко, потому что бабушка всегда ссорилась с ее мамой. Они никак не могли договориться, как лучше воспитывать детей — Ванессу и ее сестру Пелагею по прозвищу Палка. Бабушка была сторонницей аристократического воспитания, игры на скрипке, изучения латинского языка, не говоря уж о пристойных манерах, а мама считала, что девочки должны заниматься спортом и бегать кроссы. Девочки не хотели бегать кроссы, но не очень любили и латинский язык. Зато с раннего детства научились играть на противоречиях в семействе. Итак, Сева видел сидящую на пне крымскую бабушку Мусю, Лолита — бабушку Фриду, а Ванесса — свою гордую бабушку Ирину Эдуардовну. Но все, что говорила первая бабушка, слово в слово и одновременно повторяли вторая и третья. Бабушка была одна, а ребята видели каждый свою. «Вот мы и нашли с вами тихое местечко», — улыбнулась бабушка. В этот момент вереница акробатов добежала до костра и принялась через него прыгать. От их прыжков поднялся ветер, и большие искры закружились над костром. «Может, пойдем в беседку?» — спросила Ванесса и показала на белую беседку, что стояла над обрывом. «Во-первых, — сказала ее бабушка, — в беседке сидят 25 любителей туристской песни с гитарами, но без слуха и голоса. А во-вторых, нам здесь спокойней, потому что если ты хочешь поговорить по секрету, то лучше всего выйти на людную площадь, и никто тебя не заметит». «Это правильно, — сказала Лолита. Она была немного удивлена тем, что бабушка Фрида, такая домоседка, выбралась поздним вечером в лагерь. Но сама бабушка была так спокойна, что Лолита решила: приехала, значит, так надо. Это был такой чудесный вечер, когда все оживает, и ты ничему не удивляешься. И если по небу поплывут светящиеся слоны, значит, им просто захотелось полетать в свое удовольствие. «Я хотела рассказать вам одну правдивую историю», — произнесла общая бабушка. «Вы могли бы мне не поверить, поэтому я устроила волшебный праздник, на котором становится явью любая сказочная история. Так что слушайте и поверьте мне, все в этой истории до последнего слова — чистая правда». Она внимательно обвела взглядом слушателей, кинула взгляд на фейерверк, который вспыхнул как раз в тот момент, и продолжила. Жил-был гном Юхан Малыш. Так его звали не потому, что он был младшим в семействе, а потому, что уродился карликом. Вам, наверное, кажется, что все гномы одного роста. Какого роста гномы? Наверное, «мне по колено», — сказала Лолита. «Я думаю, что он уместится на ладони», — сказал Сева. «Нет, не уместится», — возразила Ванесса. «Средний рост современного гнома», — сказала бабушка, — 32 сантиметра. Но, конечно же, они различаются ростом, как и люди. Известны легенды о великане племени гномов Лейфе Кропотливом. Ростом он был больше 2 футов. Знаете, сколько это будет? 60 сантиметров, — сказала Лолита. Настоящий гигант! На будущее вам полезно будет знать, что Лолита — отличница. Она еще с яслей отличница. Она в детском саду была отличницей. Она кашу ела отлично. Она тетрадки оборачивала в отличные обложки. Она может пройти от дома до школы под грязевым дождем. По колено в лужах, а когда войдет в школу, все увидят, что у нее, у единственной во всей школе, туфли сверкают, как будто она не с улицы пришла, а из танцзала. «Ты права, девочка», — сказала бабушка. «Среди гномов есть как гиганты, так и лилипуты. Юхан Малыш еле-еле вырос до 20 сантиметров. Природа наградила его ловкостью, наглостью, упорством, но трудолюбие не дала. Он был изобретателен и хитер, но все мечты его были направлены на то, чтобы разбогатеть, не работая, то есть найти богатство вдали от дома. Тут подскочил Толик Рэмбо. Он хотел пригласить Лолиту на танец. Он даже потянул ее за руку, но бабушка обернулась к нему и показалась лагерному хулигану его собственной бабушкой, которая служила во вневедомственной охране и ходила по ночным улицам с пистолетом. «А ну, Толик, вали отсюда!» — приказала бабушка Рэмбе. И тот тут же поджал хвост и скрылся в темноте. «Только, пожалуйста, не думайте, что я ошибся, склоняя его имя. Это имя неграмотное само по себе, и потому обязательно склоняется. Так и говорят: Крэмбе, Рэмбой, Рэмбе. И если Рэмб много, то можно сказать и Рэмбами». Остальные наши герои не слышали, как бабушка шуганула Рэмбу. А Лолита обрадовалась. Она и не думала, что удастся отогнать его бескровно. Бабушка вздохнула и продолжила. И вот самый маленький гном на свете по имени Юхан ненавидел труд и мечтал разбогатеть в других странах. Но если человеческие путешественники, такие как Амундсен или Марко Поло, могли идти только по поверхности Земли, то гном может углубиться в Землю. Ведь наша планета буквально изъедена пещерами, словно червивое яблоко. О малютке Юхану его бабушка рассказывала легенду о том, что где-то в глубинах Земли есть целый мир. Потолок его так высок, что по нему плывут облака, а посреди него сияет свое солнце из подземной лавы, которая согревает и освещает этот мир. В том мире немало чудес, но попасть в него невозможно, потому что все пути туда завалены километрами гранита и базальта. Но маленький Юхан этим словам не поверил. «Если туда невозможно пробраться, — сказал он, — то как же пробрались те, кто рассказал об этом мире? Так что если подземный мир не сказка, значит, в это место есть путь. Но путь недоступны для обыкновенных зверей или гномов, иначе бы они давно туда забрались. Вам не скучно?» Слушатели будто проснулись от этих слов. «Нет, что ты, бабушка!» — хором воскликнули они. Бабушки улыбнулись разными улыбками, и каждая из них потрепала по затылку своего внука или внучку. Год за годом упрямый Юхан искал пути внутрь земли. Он прочел все манускрипты в подземных библиотеках. Он поговорил со всеми мудрецами, но ничего не добился. Тогда он стал пробовать пути сквозь самые большие и глубокие пещеры Земли и даже опускаться в жерла вулканов. Многие считали его сумасшедшим, а другие — просто дураком. Но никто не верил, что он добьется цели. За годы, что прошли в поисках, он узнал больше всех в мире о подземельях. Он познакомился с удивительными тварями, что обитают в глубинах Земли. И вот в один прекрасный день, который всегда наступает у того, кто очень долго и упорно стремится к цели, Юхан исчез на целый год. Все думали, что он погиб, но на самом деле оказалось, что он проник все же в тот мир извилистым узким ходом, который кроме него могут преодолеть только червяки из племени Прониклы, что охотятся в глубинах земли за алмазами. И вот в один прекрасный день Юхан вернулся наверх, и все удивились, потому что мысленно его уже похоронили.